животноводство терпело острую нужду в воде. «Вернется ли к нам наше морюшко?» — вздыхали рыбаки. Колебания уровня Каспия создают также полную неуверенность в проектировании на его берегах гидротехнических сооружений. Где располагать новые порты? Как закладывать пороги оросительных и рыбных каналов в прилегающих к морю участках рек? Как высоко надо поднимать причалы, чтобы они не были потом залиты водой? На какой глубине закладывать сооружения, чтобы не допустить ошибок, стоящих миллионы рублей? Обмеление моря, особенно сильное в северной части Каспия, создало благоприятные условия для образования льдов, и весной ледяные горы ринулись к югу на штурм нефтяных вышек и эстакад. Колебания уровня Каспийского моря обходятся народному хозяйству страны во много миллиардов рублей. Годы с высоким стоянием уровня сменяются годами падения уровня, и так будет до тех пор, пока человек своей рукой не устранит эти колебания с помощью регулирующих гидротехнических сооружений. Каспийская проблема по существу беспризорна. Ей не уделяется должного внимания. На что мы надеемся? На то, что уровень моря сам собой начнет опять подниматься? Если падение уровня не остановится, то от Северного Каспия останется только один залив. Дельта Волги, величайший рыбный питомник в мире, отомрет. Знойная пустыня съест остальное. Уровнем Каспия необходимо управлять. Проект такого грандиозного сооружения должен явиться только как результат большого коллективного труда. Правда, проблема регулирования уровня целого моря не ставилась еще ни в одной стране. Но советский народ осуществил план ГоЭЛРО, построил первую в мире атомную электростанцию, самый мощный ускоритель частиц – синхрофазотрон, запустил искусственный спутник Земли. Такому народу эта задача, безусловно, по плечу. «Мой милый брат, ты понял, что я подразумевала под словами соразмерить свои способности, силы, не ошибиться в призвании. Каспийское море стоит того, чтобы посвятить ему целую жизнь. Один мальчик здесь ничего не сделает. Мне кажется, самое большое счастье, какое может быть, это помочь ему достигнуть этой цели. Но как? С чего начать? Надо много и долго учиться». Нужны будут инженеры, географы, океанологи, ихтиологи, даже журналисты. Нужно кому-нибудь писать и писать об этом. Когда работаешь по призванию, больше ведь можно сделать, помогают прирожденные способности. А я никак не разберусь, в чем мои способности. Учение мне дается легко, но, может, это просто хорошая память. Все чаще я чувствую себя невежественной, никчемной девчонкой. «Любименький мой братик Янька, спасибо за твои ласковые письма. Молодец, что нашел в подшивке газеты очерк Мальшета и внимательно прочел. Я знала, что очерк тебе понравится. Янька, я видала Филиппа Мальшета. Он читал в клубе МГУ лекцию о проблеме Каспия. Я звала Фому, но он не пошел. Фома разыскал меня в первые же дни моего приезда в Москву. Наверное, Иван Матвеевич ему написал. Я, как глянула на Фому, так расхохоталась до слез. Он словно с кошками дрался, весь в царапинах и ссадинах от тренировок. Он уже выступал на ринге и очень успешно. Про него даже писали в газете «Физкультура и спорт» и в каком-то спортивном журнале. Несомненно, он скоро будет чемпионом бокса. Теперь уже никто не называет его хулиганом. Наоборот, за то, что он дерется, ему платят много денег. Он разоделся в пух и дребезги, так что мне в моем выцветшем зимнем пальтишке, из которого я уже выросла, даже было неловко идти рядом. Фома все порывается делать мне подарки, как будто я действительно его невеста, и каждый раз огорчается, что я их не принимаю. Пришлось крупно поговорить с ним по этому поводу. Какая изумительная была лекция! Ты знаешь, как мальчик говорит. Вначале я так волновалась, что даже плохо видела, будто сквозь туман. Постепенно это прошло. Филипп нисколько не изменился, такой же веселый, уверенный, добродушный, зеленоглазый.